Глава вторая. Ты должен учить тому, что соответствует здравому учению. Учи пожилых мужчин быть воздержанными, достойными уважения, благоразумными, показывающими пример здравой веры, любви и терпения. Также пожилым женщинам советую вести себя благопристойно, не заниматься сплетнями и не быть пристрастными к вину. Они должны учить добру, наставлять молодых женщин любить своих мужей, любить детей, быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками, быть добрыми и послушными своим мужьям, чтобы слово Всевышнего не было опорочено. От молодых людей тоже требуй умения владеть собой. И сам всегда будь примером доброго поведения. Учи с прямотой и серьезностью, в логичных и безупречных выражениях, чтобы любой противник устыдился, не имея повода сказать о нас что-либо плохое. Учи рабов быть послушными своим хозяевам во всем, чтобы они старались быть услужливыми и не возражали им, чтобы не крали, но проявляли себя как люди, на которых можно положиться. Пусть они поступают так, чтобы все видели, как прекрасно учение Всевышнего, нашего Спасителя. Ведь явилась благодать Всевышнего, спасительная для всех людей. Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире праведно и благочестиво, умея владеть собой, ожидая осуществления благословенной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Масиха. Масих отдал себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали его собственным народом, жаждущим делать добро. Этому ты должен учить. Ободряй и обличай, как человек, обладающий властью, и не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением.